Глава 28. «Скоро начнется. Японцы все здесь!» Фелькерзам впился взглядом в видневшуюся вдали тонкую линию вражеских кораблей. Через бинокль были видны распластавшиеся на морской глади темные силуэты, за которыми густой черной полосой шел дым. Можно было подсчитать трубы. Мощная оптика бинокля позволяла это сделать. На головном две близко поставленные трубы, на втором в строю уже три, а дальше опять две. И следующий, четвертый по счету в колонне корабль, дымил тоже парой труб, дым из которых сливался в одну толстую полосу. А вот пятый и шестой мотылоты были похожи друг на друга, как горошины из одного стручка, и в то же время разительно отличались от первой четверки, идущей впереди них. Эта парочка была меньше размерами, и отличить нос от кормы, будь они на якоре, стало бы неразрешимой задачей. Уж больно симметричными являлись кораблики. Только одна страна в мире строила такие. Любители симметрии, что тут скажешь про Италию? Две трубы стояли на отдалении друг от друга, посередине единственная мачта. Ближе к корме и носу по орудийной башне. Низкий приземистый корпус, который намного легче прикрыть броневыми плитами, чем высокобортные в большинстве своем русские корабли. Хотя последние были потому более мореходными, чем эти два броненосных крейсера, спроектированные для плавания в спокойных водах Средиземного моря, однако волею судьбы оказавшиеся на другом конце света. «Микаса под адмиральским флагом, Сикисима с тремя трубами, затем Фудзи, потом Асахи», стоящий рядом с фелькерзамом командир Наварина, совершенно спокойным голосом начал перечислять следующие колонны японские корабли. «Замыкают Касуга, на нем носовая башня характерная, с 254-миллиметровой пушкой, и Ниссин под адмиральским флагом. У этого грибальдийца обе башни с 8-дюймовыми орудиями. Если сойдемся на дистанции ближе 30 кабельтовых, нас просто сокрушат средним калибром, Бруно Александрович. А так есть шансы», — совершенно хладнокровно произнес Фелькерзам, продолжая внимательно рассматривать приближающиеся японские корабли. «Да, это так, ваше превосходительство. У противника на каждом броненосце по 7 новых 6-дюймовых пушек, лишь на Фудзи 5. 40 орудий против наших 12 и 620-миллиметровых. Но отвернуть мы не можем, только принимать бой. А там все решится». Страха в голосе барона не чувствовалось, а лишь спокойная констатация факта. Да, противник силен, но еще не победитель. И лишь стрельба из пушек подведет итоговую черту. Фелькерзам душевно пребывал в некоторой сумятице мыслей. Одно дело планировать бой, а другое — вести его. А ведь еще знаменитый генерал Бонапарт, ставший императором Наполеоном, вполне резонно отмечал, что все планы существуют лишь до первого выстрела, а дальше начинается одна сплошная импровизация. Страха не было. В голове шел расчет. Четыре идущих впереди броненосца внушали нешуточное опасение не дожить до вечера. И на то были серьезные основания. Построенные на британских верфях три корабля были сильнее тех, что англичане строили для своего Royal Navy. Исполины имели водоизмещение свыше 15 тысяч тонн и двигались на 18 узлах полного хода. Залитые в броню, имеющие сплошные пояса от штевня до штевня, небронированными на них оставались лишь небольшие участки в носовой и кормовой оконечностях, в их верхней части, некоторые надстройки, да дымовые трубы. Вся средняя 152-миллиметровая артиллерия упрятана в защищенных казематах. Две башни с 305-миллиметровыми пушками прикрыты толстой броней в 9 дюймов. Вывести ее из строя представлялось практически невыполнимой задачей. Как и устоять под сокрушительным огнем противника, русские корабли просто не могли, имея совершенно никудышную защиту на 4 кораблях из 6, что сейчас должны были принять бой. 2 неприятельских броненосных крейсера имели вдвое меньшее водоизмещение. И там, где броненосцы имели 9 дюймов брони, прикрывавших цитадель, на них стояли только 6-дюймовые плиты, да в оконечностях вдвое тонкие. Но опять же, как и на броненосцах, прикрыт стальной защитой почти весь борт, и пусть тонкой, но для русских 152-миллиметровых и 120-миллиметровых пушек непробиваемой. Артиллерия поскромнее калибром, 203 мм орудия вместо 305 мм. Лишь на Касуге одна 254-миллиметровая пушка, единственная на весь японский флот. Но мощная батарея из 7 6-дюймовых пушек представляла для русских броненосцев береговой обороны страшную угрозу. Адмиралы имели только один броневой пояс, и то прикрывавший лишь цитадель, а весь борт оставался совершенно небронированным. Так что оба гарибальдийца представляли серьезных противников. Недаром их классифицировали в справочниках как броненосцы второго класса. Водоизмещение гораздо меньше, чем у нормальных броненосцев. Вооружение скромнее, зато скорость на узел больше. А слябя от них еще сможет уйти, особенно по зыби. Но любого бородинца догонят. «Наша цель — Фудзи. У него нет брони на оконечностях, как у нашего Наварина. Так что придется перетерпеть огонь на сближение. Следует использовать наш единственный шанс». Фелькерзам еще раз посмотрел на приближающиеся японские корабли, которые через несколько минут должны были подойти к точке предполагающегося поворота, с которого и начнется знаменитая петля Того. И мучил сейчас Дмитрия Густавовича один вопрос. Проделает ли японский адмирал этот маневр или нет? Удастся ли провести 3-ю и последнюю домашнюю заготовку? Или сразу пойдет импровизация? «Без четверти 2», — спокойно произнес Фитингов, и адмирал вздрогнул. В реальной истории сражение началось в это же время. Вот только расклад сейчас был несколько иной. Если японцы приближались растянувшейся почти на 3 мили длинной кильваторной колонной, а за броненосцами Того уже хорошо рассматривались 6 броненосных крейсеров Камимуры, то русская первая тихоокеанская эскадра шла 2 колоннами. Рожественский в этот момент задумал перестроение, идя на 9 узлах, в результате чего строй смешался, а Ослябя так вообще остановился, пропуская вперед замешкавшегося Орла. Сейчас ход составлял 13 узлов. Машины набирали обороты, и обе русские колонны уже подготовились к стремительному броску навстречу противнику, ожидая момента поворота Микасы. «Дистанция 38 кабельтовых. Сисой начал пристрелку». Единственный в колонне броненосец с новыми 305-миллиметровыми и 152-миллиметровыми пушками, шедший головным под флагом вице-адмирала, начал стрельбу. Из каземата громыхнуло 6-дюймовое орудие. Всплеск поднялся позади Микасы. Флагманский броненосец Объединенного флота шел быстро. Выстрелы следовали один за другим. В бинокль были хорошо видны всплески, что встали уже впереди и чуть левее. Русские комендоры нащупывали дистанцию. На самом Наварине все давно были готовы к сражению. Мандраж охватил немногих. Большинство моряков сохраняло олимпийское спокойствие. Все же прошли этой ночью первый бой и с определенным успехом. Так что появилась некоторая уверенность в собственных силах. «Микаса начал отворот к нам!» Не успел звенящий крик отразиться от стальных стенок рубки, как Фитингов тут же приказал дать полный ход и открыть огонь по неприятельскому кораблю, что начал поворачивать вслед за японским флагманом. Но то была пока пристрелка. Бой начнется с третьим кораблем, на который будут нацелены 4 305-миллиметровые пушки Наварина и 6 203-миллиметровых орудий адмирала Нахимова. Слишком разными будут всплески от снарядов, а потому не затруднят стрельбу по вражескому броненосцу. «Это наш единственный шанс, Бруно Александрович. Другого не представится», — негромко произнес Фелькерзам, наблюдая, как у борта Сикисимы поднялись большие султаны, взметнувшиеся к небу воды.